Я согласился на этот процесс, потому что там, на сцене Уигмор-холла, перед аудиторией, передавшей немалые средства в пользу Восточной Лондонской консерватории, основанной на мои пожертвования, позволю себе напомнить. Я взошел на помост, положил скрипку на плечо, взял смычок, как обычно, размял пальцы левой руки, кивнул пианисту и виолончелисту и не смог играть. Это не страх сцены, доктор Роуз. Это не временный блок в отношении конкретного музыкального произведения, которое, кстати, я репетировал 2 недели перед концертом. Нет. Это полная, мгновенная и унизительная потеря способности играть. Из моего мозга была с корнем вырвана не только сама музыка, я совершенно забыл, и как играть на скрипке. Я чувствую себя так, будто ни разу в жизни не держал в руках инструмент, а уж про 25 лет концертной деятельности и говорить не приходится. Шерилл начал аллегро. Я слушал его без малейшего узнавания. А когда я должен был присоединиться к фортепиано и виолончели, то не знал ни как это сделать, ни в какой момент. Я превратился в сына Лота, как если бы именно он, а не жена этого праведника, оглянулся посмотреть на разрушенный город. Шерилл пытался прикрыть меня. Он хитрил, он, подумать только, импровизировал с Бетховеном. Он сумел снова выйти к месту, где должен был вступить я. И снова ничего. Только тишина, как вакуум. Тишина, ураганом разрывающий мозг. Я покинул помост, ничего не видя. Весь дрожа, в зеленой комнате меня встретил отец с криком «Что? Гидон, ради бога, что?» За его спиной маячил Рафаэль. Перед тем, как упасть, я успел сунуть скрипку в руки Рафаэлю. Вокруг меня все поплыло, из хоровода взволнованных восклицаний вырвался голос отца. «Это все та чертова девица!» «Да?» Это из-за нее? Проклятие! Возьми себя в руки, Гидон, у тебя есть обязательства перед людьми. Шерилл, покинувший сцену вслед за мной, вопрошал: «Гид, что с тобой? Потерял уверенность? Черт, такое случается!» А Рафаэль, кладя мою скрипку на стол, сказал: «О, Боже, я ведь боялся, что такое может случиться». Как большинство людей, он думал о себе, о своих собственных проваленных концертах, о своей неспособности выступать, как выступали его отец и дед. Каждый член его семьи достиг головокружительной карьеры в концертной деятельности, за исключением бедного потного Рафаэля. И, полагаю, в глубине души он все время ждал, когда катастрофа случится со мной, сделав нас братьями по несчастью. Он был одним из тех, кто предупреждал об опасностях слишком быстрого подъема, который произошел в моей карьере после первого публичного выступления в 7-летнем возрасте. Очевидно, он считал, что теперь я пожинаю плоды стремительного восхождения к славе.